Она не взлюбила тьму у калитки. Не взлюбила темное парадное и ступеньки, на которых он тогда сидел, дожидаясь ее. Она бывала довольна, когда в кафе мороженое кто-нибудь третий подсаживался к их столу. Когда он звал ее в кино, она говорила: «Давайте захватим с собой Володю и Юлю». «Вам бы культурником работать, Саша, а не сестрой милосердия», — отвечал Дмитрий Александрович. «Ну что ж, давайте захватим». Саша приглашала Юлю, а Юля говорила: «Нет уж, по-моему, Дмитрий Александрович не очень-то любит хоровое пение. Идите одни». В кино она следила за тем, чтобы ненароком не прикоснуться к нему плечом. Сколько раз, когда они сидели в заколдованной полутьме зала, ее рука тянулась к нему и тотчас украдкой уходила, будто спохватившись. Он никогда теперь не брал ее под руку, никогда не задерживался у калитки. Да, это был настоящий друг. Он входил во все дела семьи. Когда Саша оставила работу и начала готовиться к экзаменам в мединститут, Дмитрий Александрович принес ей гору учебников и помог составить план занятий. «Главное — химия», — говорил он, — «и, пожалуй, немецкий. Сочинение вы напишете без особой подготовки. В мединституте на сочинение не очень-то строго смотрят. Вот химия — другое дело». Когда он услышал слова Нины Викторовны, что с деньгами туговато, а машин для переезда на дачу будет стоить дорого, он сказал: «Ба, ничего нет проще. У нас грузовые то и дело ездят по Казанке. Запросто подбросят и вас с вещами». И когда в начале лета на побывку приехал из училища Леша, он сказал ему: «Зайди-ка завтра ко мне на фабрику, я все оформлю. Сам договоришься с шофером, он у нас свойский парень. Жду завтра к 3, ладно?» Как люди быстро все забывают. Сперва страдают, плачут, боятся назвать имя того, кого уже нет. Потом страдание отступает, а вместе с ним уходит память. «Нет, — говорит себе Леша, — я тебя помню и никогда не забуду. Пусть все забыли, пусть Саша забудет, а я тебя помню, ты для меня живой». Ночь, все спят. Тихо похрапывает во сне отец, ровно дышит мама. И вдруг она просыпается и говорит сквозь сон: «Что ты ворочаешься? Не болен ли? Живот, да?» «Живот. У него душа переворачивается, а они только и знают свое». «Отстань», — говорит Леша матери и ложится на другой бок. В комнате, полной сонным дыханием матери и отца, ему отчетливо видится Андрей. Его лицо и улыбка, слышится скрип шагов и веселый голос: «Леха». Леша снова вздыхает, пытаясь уснуть, но никак не может. Вспоминается то одно, то другое. Он был сильно влюблен, до того влюблен, что писал стихи и прятал их в коридоре, в щель между сундуками и стенкой. И вот однажды мать, доставая из сундука шерстяные вещи, обнаружила эти стихи. И если бы не Андрей, прочитала бы их при всех в столовой. Андрей вырвал стихи из рук тещи и отдал Леше смятые листки. «Дуралей! Вот тебе ключ от моего нижнего ящика. Запирай! Стихи, дневники, что там еще у тебя?» Нина Викторовна обиделась, поджала губы, целый день не разговаривала с Андреем. Андрей извинился за грубость, но был тверд и не дал прочесть прилюдно Лешины стихи. А тогда, когда в дом пришла их классная руководительница, она пришла с ужасным известием, что он, Леша, вот уж неделю не ходит в школу. К счастью, отца и матери не было дома. Навстречу учительнице вышел Андрей. Он только что вернулся из академии и был еще в военной форме. От этого он казался старше, чем был на самом деле. «Да», — сказал он, — «я его брат». И Леша, корчась от ужаса и прильнув к замочной скважине, слушал из соседней комнаты. «Очень прошу вас не волновать родителей. У них больное сердце, я сам с ним поговорю. и завтра приду в школу». Учительница столкнулась с матерью на лестнице, но пощадила ее больное сердце и ничего ей не сказала. Андрей вошел в комнату, нахлобучил Леше шапку, почти насильно надел пальто, и они спустились во двор.